Глава 18. «Она ревнует», — осторожно произнесла Нона, замирая рядом со мной. «Что сказать? Да и нужно ли?» «Я бы ревновала. Ты такой красивый мужчина, Лёша. Сильный и опасный. Лене такие нравятся», — заметила женщина. «Шах поверил твоим словам», — уточнил я, игнорируя размышления Ноны. Женщина кивнула в ответ. «В следующий раз предупреди, если вздумаешь отступать от плана, Нона», — сурово произнес я. «Ты слишком рано сунулась к Шахову, я бы сам все устроил». Нона скривилась, прижала руку к шее, на которой едва заметно виднелись следы от мужских пальцев. «Глупая Нона, своевольничала. Но зато Шах зашевелился активнее». «Знаешь, Марк бы не одобрил, Лёша», — помолчав, проговорила Нона. «Но я уверена, что лучше тебя Лину никто не защитит. Пообещай мне, пожалуйста, что когда все закончится, ты отпустишь ее». Повернул голову к Ноне и впился взглядом в ее испуганные глаза. «Сломленная женщина. Вот что я видел. Напуганная до смерти, отчаявшаяся, но смелая». «А если нет? Если не отпущу?» — спросил я. «Ее нельзя не волить, Лёша». Нона поджала бледные губы и отвернулась. Сквозь стекло отыскала взглядом тот самый столик, за которым сидела Лина в обществе шмеля. «Когда сдохнет Шах, мы все ей расскажем. И тогда она решит, стоит ли оставаться в этом городе под твоим крылом. Но решит сама», — предложила Нона. «Почему ты не позвонила раньше? Почему не попросила о помощи?» Спросил я о том, о чем думал довольно долго. «Ты бы стал мстить за Марка уже тогда и не справился бы. А сейчас ты влиятельный и жуткий человек-зверь. Опасный». Попыталась пошутить Нона, но ее слова звучали горько. «Сейчас ты справишься и с Шахом, и со всеми его людьми. Марк гордился бы тобой». «Гордился бы? Возможно. А возможно, и пустил бы пулю в лоб, узнав, что я хочу его дочь и не вижу в ней племянницы. Вижу только женщину, способную свести меня с ума». «Ты ознакомилась с бумагами, Нона?» Перевел я разговор на другую тему. «Что решила?» «Ты предлагаешь слишком много, Лёша», — осторожно произнесла Нона. «Мне достаточно и той работы, которую ты мне дал. Главбух – приятный человек. С обязательствами я справляюсь, кажется. Рядовой бухгалтер ночного клуба не может получать столько, сколько обещаешь платить мне ты». «Когда-то, много лет назад, одна хорошая девушка прикрыла меня от наказания. Считай, я выплатил долг». Усмехнулся я, припомнив тот случай, когда вытащил из кошелька старшего брата пару крупных купюр. Нона видела, но никому не сказала об этом. Более того, провела со мной профилактическую беседу. Нона рассмеялась в ответ. «Мы оба понимали, что такая причина не годится. Однако Нона не привыкла просить, а я привык возвращать долги». Лехина взяла фужер шампанского со столика и пригубила игристый напиток. «Когда-то я мечтала, что все будет по-другому. Когда родилась Лина, я думала, что Марк чудом воскреснет и спасет нас от одиночества, от бедности, от всех невзгод. Потом я ждала, что появится кто-то другой и тоже спасет. А теперь я знаю, что роль спасителя достанется тебе. Ты справишься, я уверена», — говорила Нона, глядя на танцпол, куда направилась Аделина. А я следил пристальным взглядом за стройной фигурой в сверкающем платье и понимал, что начинаю беситься. Эта девчонка издевалась надо мной однозначно. «Меня спасать уже поздно. Спаси мою девочку, Лёша», — тихо попросила Нона, а потом повернулась ко мне и добавила: «А она спасет тебя. Марк бы не возражал». На языке вертелись маты. «Не возражал? Да он снес бы мне голову с плеч, если бы был жив. Прямо сейчас и пустил бы мне пулю в висок. Потому что я уже не контролировал себя, не мог. Дурел от мысли, что дерзкая Лина извивается под музыку в толпе. И каждый мужик, оказавшийся рядом с ней, в мыслях трахает ее в эту самую минуту. «Лина! Шеф велит подняться к нему!» Славик прокричал на ухо и перехватил меня за локоть. Однако я даже не задумалась над словами кирпича. В моей крови было довольно много алкоголя, чтобы чувствовать себя бесстрашной. Выдернула руку из захвата крепких пальцев охранника и всем своим видом показала, что чихать я хотела на приказы Заверина. «Лина, не дури!» — посоветовал кирпич. Я проследила за мужским взглядом, направленным на зеркальную стену второго этажа. То есть зверь видит нас. Замечательно. Мозг не успел подумать, а рука уже взлетела вверх, демонстрируя средний палец. «Ты совсем охренела, девочка!» Прошипел Славик, крепче ухватил меня за талию своей лапищей. И спустя секунду я уже висела на плече Верзилы головой вниз. «Слава, ты рискуешь! Месть настигнет тебя прямо сейчас!» — угрожала я. Но кирпич невозмутимо тащил меня дальше, через весь танцпол, вверх по лестнице, а потом и по длинному узкому коридору. Голова кружилась, а выпитые коктейли действительно просились на волю. За нами по пятам следовала парочка крепких ребят с невозмутимым выражением лиц. Наверное, в кабинет их шефа ежедневно входят девицы, передвигаясь на плече кирпича попой вверх. «Слава! Ну ты совесть имей! Мои трусы не разглядел только ленивый!» — причитала я. Кирпич опустил меня на пол. Комната стремительно вращалась перед глазами. Пришлось схватиться за первую попавшуюся под руку опору. Мне повезло. Широкое плечо Славика сослужило верную службу, и я повисла на мужчине. «Шеф, ну, это... Извиняюсь, она сама виновата!» Бормотал кирпич, пытаясь оттолкнуть меня от себя. Неладное я заподозрила, увидев, как Славик вытянулся по стойке смирно. «А что происходит?» Невинно поинтересовалась я. В кабинете Заверин был один. Моей мамы рядом не наблюдалось. Внешний вид Алексея Сергеевича не позволял воображению разгуляться. Все пуговицы были застегнуты наглухо, и даже галстук был идеально завязан. Сомневаюсь, что они с Ноной успели потрахаться. А потом Заверин послал за мной. «Слишком мало времени». Ну, или зверь-скорострел. Почему-то эта мысль развеселила меня. С губ слетел короткий смешок, и я торопливо закрыла рот ладонями. «Свободен», — процедил Заверин, не сводя взгляда с меня. Глаза Алексея пронзительным сканером изучали мое лицо, плечи, талию, ноги. Да, платье было коротковатым. Но не беда, зато оно сияло. «Развлекаешься?» – прищурился Алексей. Мужчина замер в полуметре от меня. Длинные пальцы потянулись к пуговицам на пиджаке. Пара напряженных секунд, и пиджак улетел на диван. Теперь зверь стоял передо мной в белоснежной рубашке с длинным рукавом. А пряный аромат мужского парфюма щекотал мне ноздри и дразнил нервы. «Ты тоже?» Кивнула на невысокий столик с фужерами и бутылкой. «В этом платье ты похожа на шлюху, Аделина». Саркастическое замечание прозвучало обидно. Я уже открыла рот, чтобы возразить, выкрикнуть в лицо этому мужчине о том, что я мало что не шлюха, так еще и не спала ни с кем. У меня даже оргазма ни разу не было, не говоря уже о полноценном сексе. А тут шлюха. «Лина!» — раздался голос Заверина, в котором проскользнуло сожаление.